Глава 11. Элла Зелински бесстрастно взирала на Дермота Креддока сквозь массивные очки в роговой оправе, а он думал, надо же, чтобы так повезло. Спокойно и по-деловому она выдернула из ящика стола листок с машинописным текстом и протянула его Креддоку. «Могу сказать почти наверняка. Сверх этого списка не было никого», — сообщила она. «Но, возможно, есть двое или трое лишних, кое-кто из местной публики». То ли до них не дошло приглашение, то ли они быстро ушли. Короче, я почти уверена, что этот список точен. «Очень квалифицированная работа. Позвольте сделать вам комплимент», — сказал Дермот. «Спасибо. Наверное, извините, я в этом полный профан. Наверное, ваша работа требует высокой квалификации. Все должно быть отпечатано четко и ясно. Это факт. А каковы ваши обязанности? Вы, если можно так выразиться, осуществляете связь между студией и Госсингтон-Холлом? Нет. К работе студии я не имею никакого отношения, разве что отвечаю на звонки оттуда, либо звоню на студию сама. На мне светская жизнь Марины Грег, ее деловые и личные контакты. Ну и в определенной степени я слежу за ведением хозяйства. Работа нравится? За нее щедро платят. И она достаточно интересна. Впрочем, убийства в контракте оговорено не было, — добавила она сухо. Вы были потрясены. Так сильно, что хочу спросить, вы уверены, что это убийство? Шестикратная доза гиэтилмексина и так далее. Чем еще это может быть? Несчастным случаем? Но как, на ваш взгляд, такой несчастный случай мог произойти? Вам трудно себе это представить, потому что вы не знаете обстановки. Этот дом — просто склад всякого снадобья. Я вовсе не имею в виду наркотики. Речь идет о лекарствах, выписанных доктором. Но, как часто бывает в медицине, так называемая смертельная доза не всегда сильно отличается от дозы лечебной. Дермот кивнул. У людей театра и кино разного рода провалы в памяти, дело вполне обыкновенное. Иногда мне кажется, чем больше ты талантлив как художник, тем меньше у тебя здравого смысла в каждодневной жизни. Вполне возможно. А сколько они таскают с собой всяких бутылочек, облаток, порошков, капсул и всяких коробочек? Успокоительное в кармашке, тоник в сумочке, таблетка для поднятия духа, еще бог знает где. Мудрено ли перепутать? Но все это едва ли применимо к нашему случаю. Как сказать? Допустим, кому-то из гостей потребовалось успокоиться или взбодриться. Он или она достал свою бутылочку, и то ли потому, что с кем-то в эту секунду разговаривал, то ли потому, что забыл дозу, давно это средство не принимал, положил себе в бокал больше, чем полагается. Потом отвлекся и куда-нибудь отошел. А в это время появляется миссис, запамятовала ее фамилию, думает, что это бокал ее, хватает его и выпивает. По мне, такая версия куда правдоподобнее всего остального. Надеюсь, вы понимаете, что подобные варианты мы тоже рассматривали. Понимаю. И все же там бродило столько людей, столько бокалов с напитками повсюду стояло. Берешь чужой, выпиваешь из него — это не такая уж редкость. То есть вы не думаете, что кто-то намеренно отравил Хитер Брэдкок? По-вашему, она просто выпила из чужого бокала. Мне кажется, что это самое вероятное. В таком случае, — сказал Дермот, тщательно подбирая слова, — это был бокал Марины Грег. Понимаете? Ведь Марина передала умершей свой бокал. Может, она только думала, что это ее бокал? — поправила ее Элла Зелински. — Вы ведь с Мариной еще не разговаривали. Она рассеяна до крайности. Она может взять любой бокал, похожий на тот, что был у нее, и выпить из него. Я не раз видела, как она это делала. — А Калмо она принимает? — О да, как все мы. — И вы тоже, мисс Зелински? — Бывает. В таких делах люди склонны обезьянничать. — Я бы очень хотел поговорить с миссис Грег, — сказал Дермот. — Она, на удивление, долго не может прийти в себя. — Это просто каприз, истерика, — объяснила Элла Зелински. — Она же все время себя заводит. А тут убийство. Оно не может не выбить ее из колеи. — А вас, мисс Зелински, не может выбить? — Когда вокруг тебя целыми днями все только ахают да хватаются за сердце, — сухо ответила Элла, — поневольно впадаешь в другую крайность. — Вы гордитесь тем, что и бровью не ведете, когда рядом разыгрывается трагедия. Она обдумала его слова. Возможно, это не самая милая черта. Но мне кажется, если такой иммунитет у себя не разовьешь, сама живо чокнешься. А у миссис Грег было... У миссис Грег трудно работать? Это был в некотором роде интимный вопрос, но Дермот Креддок решил провести легкий эксперимент. Если Элла Зелински вскинет голову и глазами спросит его, какое отношение это имеет к убийству миссис Бэткок, придется признать, что миссис Бэткок тут действительно ни при чем. Но вдруг Элла Зелински захочет рассказать, что она думает о Марине Грег. Она прекрасная актриса. Ее личное обаяние беспредельно, и оно необыкновенным образом ощущается на экране. Работать у такого человека — большая честь. Ну, а в личном плане это, конечно же, чистый кошмар. «Ага», — пробормотал Дермот. «Промежуточных состояний она не знает. Либо на седьмом небе от счастья, либо на дне бездны. Эмоции все время через край, а на неделю у нее обязательно 7 пятниц. Да не дай бог упомянуть при ней 3-е, 5-е и 10-е, потому что она обязательно расстроится». Например, ни в коем случае про нервные срывы, про лечебницы для нервных больных. Понятно, к таким темам она особо чувствительна. Ни слова про детей. А чем не угодили дети? Представьте, не может видеть детей, слышать о ком-то, кто счастлив с детьми. Стоит ей узнать, что у кого-то появился или вот-вот появится ребенок, она тут же становится несчастной. Ведь рожать она больше не может, а тот ребенок, что все-таки родился, оказался недоразвитым. Вы, наверное, про это слышали? Слышал. Печальная история, большое несчастье. Но ведь прошло столько лет, казалось бы, это должно как-то забыться. Не забылось. У нее это прямо болезнь. Дети наводят ее на горькие мысли. А как к этому относится мистер Радд? Ну, ребенок-то был не его. Отец ее прежний муж, Изидор Райт. Прежний муж. Интересно, а где он сейчас? Снова женился и живет во Флориде. Без раздумья ответила Элла Зелински. Как вы считаете, у Марины Грег за ее жизнь набралось много врагов? Не сказала бы, что сверх меры. Как у всех. Разумеется, враги возникают. Из-за другого мужчины, из-за другой женщины, из-за выгодного контракта или зависти. Обычное дело. Вам не казалось, что она кого-то боится? Марина? Кого-то боится? Не казалось. Боится? С какой стати? Не знаю, признался Дермот. Он взял лист с перечнем фамилий. Большое спасибо, мисс Зелински. Появятся вопросы, я к вам снова обращусь, если не возражаете. Пожалуйста, буду рада. Все мы будем рады вам как-то помочь. Ну что, принес мне братец Том? Детектив-сержант Тидлер, понимающе ухмыльнулся. Его звали вовсе не Том, а Уильям. Но коллеги просто не могли удержаться. Кто же не знает Тома Тидлера из детской считалочки? «Сколько золота принес мне? Сколько серебра?» — продолжал игру Дермот Креддок. Они стояли возле синего вепря. Тидлер провел день на киностудии и только что вернулся. «Золотом слабоват», — сказал Тидлер. Сплетен мало. Пугающих слухов тоже. Кое-кто намекает на самоубийство. Почему самоубийство? Полагают, она могла повздорить с мужем и хотела, чтобы он ее пожалел. В таком духе. Но накладывать на себя руки она, естественно, не собиралась. Едва ли это похоже на правду, заметил Дермот. Конечно, не похоже. В общем, они там ничего толком не знают. Варятся в собственном соку. Только разговоров, что шоу надо продолжать, да съемку надо продолжать, да камеры должны работать. Сыплют своей терминологией, я в ней не силен. Их одно волнует. Когда Марина Грег вернется на площадку? Она уже до этого пару раз срывала съемки, устраивала истерику. Но в целом они ее любят. Я бы так сказал, они сыты ее штучками по горло. Но когда она в настроении, когда готова быть божеством, они ее обожают. Кстати, муж от нее без ума. Что там думают о нем? Что такого режиссера или продюсера, или как там он у них называется, еще свет не видывал? А нет разговоров, что у него роман с какой-нибудь звездой или просто с кем-то на стороне? Том Тидлер внимательно посмотрел на него. «Нет», — ответил он, — «нет». Никто и словом не обмолвился. «А вы считаете, что такое могло быть?» «Мало ли», — уклончиво ответил Дермот. «Марина Грег уверена, что смертельная доза предназначалась для нее. Вот в чем дело». Она и сейчас так считает. Думаете, она права? Почти наверняка, категорично заявил Дермат. Но важно не это. Она сказала об этом не мужу, а только доктору. Вот что важно. Вы считаете, она сказала бы и ему, если... Я просто подумал, произнес Креддок. Вдруг она заподозрила мужа, будто это его рук дело. По крайней мере, поведение доктора меня насторожило. Может, это всего лишь плод моего воображения, но обычно чутье меня не подводит. Во всяком случае, на студии про это не говорят, — сказал Том. А такое обычно не скроешь. И у нее самой другого мужчины нет? Нет, судя по всему, она хранит верность Радду. Может, какие-то пикантные подробности из ее прошлого? Тидлер ухмыльнулся. Только то, что можно прочитать в любом киношном журнале. «Пожалуй, мне придется их полистать», — сказал Дермат. «Проникнуться атмосферой». «Бульварные новости из мира кино», — воскликнул Тидлер. «Интересно знать», — произнес Дермат задумчиво, — «читает ли эти журналы мисс Марпл?» «Старушка, что живет возле церкви?» «Она самая». «Говорят, сметливая». «И все, что в здешних краях происходит, ей известно». «Может, насчет киношников она вас не очень просветит?» Но всю подноготную Бэткоков выложит, голову даю на отсечение. — Это раньше было просто, — возразил Дермат. — А теперь тут не такая тихая заводь, как прежде. Вон сколько нового жилья понастроили. Бэткоки поселились как раз там, причем не так давно. Местные сплетни до меня, естественно, не дошли. В основном интимная жизнь кинозвезд. — Но и про нее вы ничего особенного не узнали, — пробурчал Дермат. — А в прошлом Марина Грег... Не нашлось ничего интересного? Несколько раз прогулялась замуж, но не больше, чем у них это принято. Первому мужу не нравилось, что ей некогда было его ублажать, хотя сам он был человеком заурядным. Чем-то он торговал, землей, что ли? Наверное, был агентом по продаже недвижимости. Короче, в ее образ жизни он не вписывался, не хватало надлежащего блеска. Она с ним развелась и вышла замуж за какого-то иностранца, то ли графа, то ли принца. Тут вообще все кончилось в одночасье, и никто сильно не убивался. Она просто стряхнула его с себя и живо нашла третьего супружника, кинозвезду Роберта Траскотта. Этот брак якобы был пылким и страстным. Его не хотела отпускать прежняя жена, но в конце концов ей пришлось поднять лапки. Все-таки большие алименты. Как я понимаю, эти кинознаменитости потому и стеснены в средствах, что платят своим бывшим женам бешеные алименты. Но и этот брак не состоялся. Точно. Тут, кажется, разбитым оказалось ее сердце. Но еще через пару лет очередная великая любовь. Изидор... Фамилию не помню. Драматург. Да. Экзотика, — резюмировал Дермат. Ладно, на сегодня хватит. Завтра нам предстоит тяжелая работа. Какая? Перелопатить список гостей. 20 с лишним фамилий надо свести к минимуму. А среди оставшихся будем искать нашего Икса. Пока никаких идей насчет того, кто он. Ни малейших. Если только это не Джейсон Радд, — добавил Дермат, скривив губы в иронической улыбке. — Пойду к мисс Марпл. Надеюсь, она выложит мне все местные новости и интриги.